Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете задать свои вопросы, послав СМС на номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса, номер 5522. У каждого человека свой путь спасения, свой крест. И порой мы в малодушии начинаем скорбить и роптать. «Зачем это мне? За что?» Почему другие живут легче, лучше, благополучнее, богаче? Сегодня мы с вами поговорим о несении своего собственного креста. Батюшка, как научиться достойно нести свой крест? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Да, мы должны всегда знать, что мы живем здесь, на земле, временно. Мы должны все умереть и воскреснуть. И наша вечная жизнь в духовном мире. Поэтому после грехопадения первых людей в человека вошла смерть и во всех человеков. Поэтому приходится нести крест. И крест каждый берет и должен нести его без ропота. Ну, для примера, человек в монастырь ушел, это крест его. Или вступил в брак, это тоже крест, и должен нести без ропота. Или человек устроился на работу, или куда-то уехал. Везде человек берет кресты. Но весь секрет в чем? Человек тот, который взял крест на себя, он должен не роптать, а нести его, благодарить Бога. Это значит, он взял на плечи крест плашмя, никого не обвиняет, благодарит Бога и радуется, что ему есть возможность нести крест. Тот, который крест берет и несет, и ропщет, и отчаивается, всех обвиняет, и на Бога ропщет, этот крест человек несет ребром. Это острие ему создает боль, ему тяжело. А тот, который плашмя несет, он Бога благодарит и радуется. Поэтому это огромная польза для каждого человека. И, конечно, вот этот крест, который мы несем, мы сами его избираем, и от нас все зависит. Если какие-то болезни у нас появились, они появились от большинства от наших грехов. Ну, для примера взять, человек спился, опустился, стал бомжом. Кто виноват? Сами виноваты. Или человек стал воровать или наркотики. Конечно, виноваты сами. И вот эти люди несут крест с ропотом. Поэтому каждому дан крест. Как-то упоминается такой пример. когда люди несли все кресты на себе, один человек нес крест, и он как-то ему врезался в тело. Ему тяжело было нести. Ну, как говорят, на ребро поставил. А тут деревня. Он забежал, быстренько отпилил конец, догнал и совсем не шел. И вдруг оказалась пропасть, и каждый положил крест и прошел по нему. А у него крест оказался коротким, потому что он сделал себе облегчение. Так вот бывает и в жизни человека. Тот крест, который нам Господь дал, надо нести его без ропота. То есть не надо подрезать, а нести его до конца. И, конечно, это очень ценно, когда в человеке, в жизни, может быть много всяких бед и скорбей. И от этих скорбей человек может страдать и мучиться. И вот крест, как говорят в Священном Писании, крест-хранитель Вселенной, крест-красота Церкви, слава ангелам и демонам язва. И тот человек, который Бога благодарит, что несет крест, конечно, для демонов это очень тяжело. Потому что человек без ропота, допустим, лежит в болезни, даже не может подняться, или операцию какую-то сделали, или муж такой, что неспокойный, тяжелый муж. Тоже это крест. Надо нести. Если повенчались, то в это время кольцо одели, а в кольце нет выхода и радости, и скорби. Все надо нести и благодарить Бога. Такой путь этот. И что интересно, сам Господь этот путь указал нам через страдания, через крест. Этим путем и прошла Матерь Божия, и множество мучеников через крест, и много святителей преподобных своими подвигами огромными, бдением, постом, молитвой. Это тоже крест. Они за это получили жизнь на небе. То есть другого пути, как через крест, в жизни нет человека. Батюшка, у нас пришел вопрос из Приморского края. Такой. В нашем храме, когда подхожу к одному священнику-монаху, испытываю внутреннюю дрожь и трепет. Искушение это или бес какой сидит во мне? Ну, можно сказать так. Поскольку священник носит на себе от Бога дар священства, и та сила, которая живет в человеке, демоническая, она может трепетать. Вот. Ну, можно сказать так. Вот. Взять руку, одну и вторую. Вот левая рука – это человек, а правая рука – это как бы демоническая сила. Когда человек совершает какой-то грех, плотской, или ругается, или пьет, упивается, то дьявол входит в человека и становится как одна рука. То есть дьявол через человека получает удовлетворение, когда человек совершает какой-то грех. И поэтому в человеке живет злой дух, и когда подходит к священнику, то трепещет дьявол. То есть, почему? Значит, есть нераскаянные грехи. Может быть, от юности. Даже бывают такие моменты, когда человек выходит в коридор, знает, что двери закрыты, все закрыто, но в коридоре темно. Он знает что-то взять. У него страх нападает. Он берет какую-то вещь и быстро залетает в свой дом. И закрывает дверь. А вот когда человек искренне покается и душу освободит от грехов, Он тогда спокойно выходит в коридор, берет ему нужную вещь и спокойно заходит, без всякого страха. Я вот лично думаю так. Пашка, из Тульской области поступило два вопроса. Первый, можно ли лечиться гомеопатией или нет? И можно ли уничтожать новорожденных котят? Это, малышка, ты скажи. Про гомеопатию и про котят? Да, про котят. Пашка, ну... Я скажу, что вот лично у нас очень много было кошек, когда я служил в одной деревне, жаркие. Там их у нас было штук 15. Мы раздавали, кто приезжал, люди. И все знали, что батюшка благословил. Даже к одним приехал, такой котище большой. Говорит, батюшка, это вы благословили нам котеночка. Он, видишь, какой большой вырос. Да. Вот. Ну, а гемопатия, если человек принимает, там, как сказано, что миллионная доза в этом горошке находится. Если человек ежедневно в определенное время принимает, приносит пользу. Да, мы знаем, есть православные гомеопаты, которые не придерживаются, скажем так, теории восточной как бы основы этой гомеопатии, которая была связана там, может быть, с какими-то, условно говоря, молитвами восточными, а берется просто за основу вот само вещество, само растение, сама структура. И, наверное, тогда, конечно, тут никакого вреда нет и быть, наверное, не может. Да. Батюшка, вот следующий вопрос пришел из Республики Мордовия. Нужно ли указывать ближнему на нарушение заповеди? Ведь человек должен знать свои грехи. Вот человек ближний согрешил. Так. Нужно ли сказать, что человек это согрешил, что ты нарушил заповедь? Нужно ли указать ближнему? Или вот лучше промолчать? И... Нет, ну сказано, что с любовью, лаской можно сказать, чтобы не раздражать человека. Грубо-то нельзя говорить. Порой человек даже не знает. Ну, для примера. Я однажды был за границей, в Греции. И жили в доме на втором этаже. И там так жарко было, вот, что я подрясничек снял, накрылся простынью. Но рубашка у меня была. Вот. И вдруг во сне является архимандрит Апелий, Почаевской лавры, и монах Нестор. Это были благочестивые люди, в монастыре жили, которые смотрели за порядком. И они подходят ко мне, и отец Апелий берет, просто потихонечку снимает, ну, завернул чуть-чудок. И вот отец Амбросий, в чем вы спите? То есть имеется в виду, не только монашествующие должны спать под рясничках, но и все православные должны спать в нижней рубашке, чтобы голыми не спали. Вот длинная рубашка, должны спать. У нас есть звонок. Мы слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Дорогой батюшка Амбросий, я первый раз к вам обращаюсь. Вот у меня появилась приятельница, которая помогает мне и принесла, чтобы как бы я не болела, вот такую Наталье Прагиной, где бы, если бы у меня была волшебная палочка. Я сегодня ее немножко прочитала. Здесь на Гарри этот, вот или как его там... В общем, написано, как воспитывать детей, чтобы был он успешным. Вот такие нужно повторять заклинания, так и написано. А заклинания такие примерно: «Я есть изобилие», «Я богата», «Я богата», «Я эталон процветания и счастья», «Я излучаю благополучие и счастье». Это я читаю по этой книге. Так, значит... Китайский точечный массаж, инсян, битун, Интан Суань Джу Си Бай Фэй Шу. Ну, понятно, матушка, сейчас я объясню немножко. Вот. Я когда по Чайской лавре был, и ко мне подошла одна женщина, приехала с Минска, и говорит: «Батюшка, я лечу людей. Ко мне обращаются сотни каждый день. С Владивостока приезжают, со всех городов страны нашей». Я говорю: «Как ты лечишь-то?» Она говорит: «Я лечу очень просто. Вот, наливаем ведер, там, 20 воды. Я опускаю руки, из меня выходит энергия. Я заряжаю эту воду и людям раздаю, кто бутылку, кто две. И они пьют эту воду и получают исцеление». Я говорю: «Вы когда исповедовались?» Она говорит: «Никогда». «Давай ее пытать, вот, с кем живешь. Муж не венчан, аборт были, то-то, то-то». Я говорю: «Ну, представь себе, вы никогда не исповедовались. Значит, у вас душа грязная. А в грязной душе кто живет? Нечистая сила. Поэтому вы руки опускаете, из вас выходит нечистая сила от демонов. А люди, по вере, они получают исцеление не от Бога, а от демонических сил. Потому что у дьявола тоже есть прихожане. Вот когда святые люди лечат, люди обращаются к ним, просят, мол, батюшка, помолись». Так вот, представьте себе, преподобный Серафим Саровский, когда молился, ну, к нему пришла женщина и говорит: «Батюшка, помолись, мой сын умер без покаяния». Так он отказывался, что я грешник великий. Вот. Но потом все-таки она его уговорила. Он говорит: «Давай помолимся за него. Потому что Бог вот, исцеляет, и Бог лечит, и Бог спасает». И в этот момент он встал на колени и молился. И женщина увидела, что он поднялся от пола в воздух. И когда кончил молиться, улыбнулся и сказал: «Мать, не волнуйся, сын твой спасен». А потом, когда умирал, то он своему келейнику открыл такую тайну. Взял рясу, открыл, а там кусок мяса был вырван демоном, потому что за эту душу демона ему отплатили, вырвали кусок тела. Так вот, все святые, когда к ним обращаются лечиться, он говорит: «Я не лечу. Лечит только один Бог. Я могу Бога попросить. Если Господу угодно, Он вас вылечит. Если не угодно, значит, надо потерпеть. Потому что Господь же знает, что вот этому человеку, который заболел, может, ему надо это понести. Это как ему за грехи. Он, может быть, сам это заработал. Или Господь дал дар, чтобы это крест понести. Ведь апостол Павел молил Господа. У него тоже какая-то болезнь была. И он молил долго. А Господь ему сказал, что дано жало в плоть, чтобы не превозносился. Потому что он Богу больше всех из апостолов потрудился. Значит, надо было. Ну, как говорят, возможно, у него было зрение слабое, апостол Павла. Так что надо Бога благодарить. И все эти восточные, которые говорили, для православных это ничего не надо. Надо читать Священное Писание, больше изучать Слово Божие, святых отцов, чтобы душа постоянно у нас была, как говорится, подогретая. Когда вот кастрюля стоит, и ее, допустим, на огне держат, на небольшом газом, и она греется, туда же никто, ни кот, ни таракан никто не приползет. А когда остынет кастрюль, туда все лезут. Всякая тварь. Поэтому человек православный, он должен постоянно подогревать свою душу. Должен много добра творить, и молитва, и святых отцов, особенно Евангелие, это слово Бога. Когда Евангелие читаем, Господь с нами беседует. А когда мы молимся, то мы с Богом беседуем. Вот так должны настроить себя. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Батюшка, здравствуйте. Раба Божия Татьяна, благословите. Бог вас благословит. Батюшка, я вот хочу спросить у вас. У меня вот такая проблема. Значит, вот как врачи говорят, что у меня очень часто бывает депрессия, уныние. И они предлагают антидепрессанты, но я их не пила, я их очень боюсь. Вот что-то у меня происходит, видимо, по духовности. Вот. Как вы вот посоветуете пить эти депрессанты? Или как-то что-то вот у меня душа... Ну, как бы я не хочу их пить. Помогите мне. Вот. Ну, первое. Надо покаяться во всех грехах. И совершить генеральную исповедь, начиная от юности. Мне одна женщина пришла каяться. Ну, просто сказала так. Вот. Было прелюбодеяние, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Ну, это понятно. А потом, когда начала поститься, ну, там она, не кушать, и тут у нее такое открылось, эти же самые грехи, она их развернула, что, да, действительно, надо было покаяться в этих грехах. Не в общем сказать, а надо было поглубже объяснить, на почве чего это у нее произошло. Вот надо вспомнить все свои грехи, чтобы на совести ничего не оставалось. Если совесть – это божественный голос, нам подсказывает и мучает, значит, когда мы скажем на исповеди, и Господь через священника прощает нам грех, и совесть уже этого человека не беспокоит. А если человек во всем покаялся, а совесть еще обличает его, значит, надо добрых дел много совершить. То есть за эти грехи прошлые надо и постом себя помолить, вот, если у нас сил много, и потерпеть какие-то поношения, оскорбления, обиды, вот, и клевету, и сплетни. То есть перенести за свои грехи вот эти всякие неприятности. Таким путем мы очистим свою душу. Ну и, конечно, попросить людей, вот, чтобы помолились. Еще нужно пособороваться и в своей жизни устранить. Если не венчано, повенчаться. Если какой-то там друг есть, с ним сожиться, прекратить это. То есть освободить душу от этой грязи. Быть чистым телом и душою. Вот. Особенно читать Евангелие. Я помню одну девушку. У нее было сильное уныние. И один духовник благословил. Как не приду к ней, вот, то в струне она жила. Она все Евангелие на коленях стоит, читает. Я говорю, ну как? Хорошо. Как говорит, приходит уныние. Я Евангелие открываю, начинаю читать, особенно от Иоанна Богослова. Смотрю, все уходит. А сейчас она уже игуменья одного монастыря. Батюшка, вот такой вопрос. Умер мой знакомый, татарин, веровавший мусульманин, человек, очень любивший Россию и русскую культуру, чуть ли не боготворивший Пушкина. Как поминать его? Молиться святому мученику Вару? Можно, да, и ему молиться. Но в церкви только крещенных можно поминать. А молиться за всех, и за некрещенных, и дома можно. Вот. И милостыни подавать можно. Вот. Молиться Господь не запрещает. Но в церкви подавать там только крещенные. Пачка, вот такой вопрос. Когда принимают антидор? Ну, когда человек приходит в храм, сказано в правилах, что антидор не выносить из храма. Вот. И на голодный желудок все православные, они никогда не вкушают пищу, когда идут на службу. Когда служба кончилась, Отче наш пропели. Если там дают антидор, можно принять его. Анти – это место причастия. Но выносить нельзя. Ну и, конечно, чтобы и телом были чисты. Имеется в виду женщина. Пачка вопроса из Белгородской области. Во сне приснился прежний грех, как наяву. Нужно ли каяться? Если он тревожит, значит, покаяться можно. В этом греха нет. Потому что многие люди, вот, особенно, как мы говорим, монашество принимает, он должен еще один раз от юности покаяться. Да. Можно покаяться и помолиться, чтобы Господь помиловал. Батюшка, вот на форум нашего монастыря пришел вопрос о том, что часто жертвователи, которые вот жертвуют на строительство храма, помогают храмам, монастырям, они уже вот при жизни получают какие-то вот лавры, славу, их благодарят, им почести оказывают, особенно вот в священноначале. Это соблазняет многих прихожан, что почему вот их так чествуют, почему их так благодарят, почему нельзя это оставить в тайне, не является ли это вредным для души самого благотворителя и вот соблазном для окружения. Если благотворитель православный, то он старается это тайным путем делать. Как Господь говорит, вот тайным путем делаешь, вот, постись, делаешь тайное, а Бог видит явное, все воздаст. А тот человек, который еще начинающий, вот, можно сказать, еще стремится только на этом пути, конечно, в это время психологически он требует, как бы его вот, поблагодарили. Ему это приятно. Вот. Но это на разном уровне человеческого нравственного восхождения. Кто на какой степени находится. Так что ничего, если он помогает, его благодарят. И во славу Божию пусть трудится. А когда уже он придет в силу духовную, он тайным путем будет все делать для славы Божией. А то, что вот соблазняются некоторые прихожане, это все-таки зависит, наверное, от нашего внутреннего состояния, да? Знаете, матушка, значит, соблазна, всем не угодишь. Допустим, я знаю маленький пример. Один какой-то казак ехал, вел осла и шел с ним внучок. А люди идут и говорят, вот старый дурень, сам идет, внук с ним идет, и со ослом. Он говорит, я что-то не так делаю. Посадил внука на осла. Опять идут там многие, ропщут. Вот, надо же. Внука посадил, а сам пешком идет. Он тогда сам сел, старый. Опять ропщут. Вот сам старый залез на осла, а внук идет. Что-то я, говорит, не так делаю. Посадил себе и внука с собой. Опять, а тот старый дурень. Сам сел и внука еще посадил. Он, да плевать на всех. Как хочу, так и живу. Вот. И буду делать, как мне нравится. Всем не угодишь, мать. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. С праздником. У меня такой вопрос. Вот о пользе купания в святых источниках. Вот я сама неоднократно ездила в паломнические поездки и окуналась. Но вот все время как-то дискомфорт в холодную воду забираться с головой. И вот я думаю просто спросить, может быть, достаточно умыться, попить водички из источника? Или вот надо вот обязательно вот все-таки вот побороть себе и вот искупаться? Вот у меня такой вопрос. спасибо, Господи. Ничего здесь такого странного и страшного нет. Если окунулись 3 раза во имя Отца и Сына Святаго Духа, будет хорошо. А потом после этого еще и водички попить. Это нормально будет. А если холодно очень? Ничего страшного не будет. Ничего страшного не будет. Я вот когда крестил в воде холодной, очень интересно, там мальчику дал имя Зосима. Прям окунул его, взял за ноги, за грудь, и прям окунул его 3 раза. Он даже не пикнул, а вода градуса 4. А когда в теплой воде, то дали ребенка, он начинает орать. А так бывает. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Вединского женского монастыря «Кресту Твоему». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. И вы можете отправлять свои вопросы в СМС на номер 5522. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вера». И потом через пробел сам текст вашего вопроса. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий. Это раб Божий Олег из Ногинска, постоянный ваш слушатель. Вот у меня так, ну, как бы продолжение предыдущего вопроса, как бы, который женщина задавала. Вот тоже параллельно как бы продолжение. Значит, вот у нас состоялся разговор с прихожанкой, тоже как бы, ну, очень верующей. И она мне говорит, вот, вы, говорит, помогаете, я ей задал вопрос, как бы, можно ли помогать, допустим, нескольким одновременно монастырям? Она говорит, нет, говорит, это у тебя тщеславие будет, и гордость, как бы, ты попадешь. Лучше, говорит, помогай, говорит, какому-нибудь одному, то есть, ну, храму или приходу, куда ты ходишь. Как этот вопрос решить, вот, как удобнее? Лучше помогать нескольким монастырям там или храмам, или какому-то одному детям. Если у вас есть такая возможность помогать всем, значит, по всем храмам и по всем монастырям будут больше молитвенников, как сказано, вот, неправедным богатством приобретайте себе друзей. Это имеется в виду, что тело нам Господь дал, и все богатства, которые нам Господь дает, все это не наше, все это Божие. И вот таким неправедным богатством мы приобретаем себе молитвенников, друзей. Это будет полезно. Так что не обращайте внимания, трудитесь, работайте во славу Божию. Мы благодарим наших радиослушателей, всех, кто помогает радиостанции «Радонеж» и строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново. Батюшка, вот в двух словах расскажите, как сейчас идет стройка, что сделано? Ну, я в субботу был, там, значит, уже подвальное помещение 4 метра высотой сделали. Это подвальное помещение. Вот, бетоном залили в круговую. Только осталось сейчас приобрести кирпичи, и чтобы кладку делать, уже выходить из земли. Уже вышли из земли. Теперь уже стены возводить. Так работа огромная была уже сделана. Да. Но средств нужно еще очень много, потому что это только первые этапы. Да, первый этап, потому что потом уже начнется вот кладка кирпичная. Вот. Но кризис, и средств нет. Да, к сожалению, многие благотворители, которые хотели в свое время помочь, когда вот зашла речь о строительстве храма, сейчас это сделать не могут. Поэтому мы просим наших радиослушателей по мере возможности тоже помочь строительству этого храма. Для этого отправить СМС-сообщение с первым словом «храм» на номер 3132. Номер 3132, СМС со словом «храм». И таким образом будет перечислена небольшая часть средств, наверное, около 50 рублей снимается, и отправляется вот на строительство храма. Батюшка, у нас есть вопросы, которые пришли. Батюшка, что делать? Моя сестра ей 77 лет, психически больная, лечение не действует. Перестала причащаться, нас к себе не подпускает, соседку к себе домой не пускает, уезжает к дочери. Что делать? Больная сестра не причащается и не общается с ближними. Ну, конечно, допустим, родственников она не может не признавать. Но если кто-то из верующих, близких, чтобы с ней пообщались. Вот, пообщались просто, чтобы... И как-то привели к тому, что надо покаяться, пособороваться, вот, принять в себя Христа, потому что, переходя в тот мир, сказано, Господь сказал, кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, тот не имеет жизни со мной и не воскреснет в последний день. А кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот имеет жизнь в себе и воскреснет в последний день. То есть оживет для жизни вечной. И попробовать этому человеку, постороннему, чтобы вошло доверие, ну, постараться как-то выяснить, в прошлом какие-то грехи были, может, аборты были, может, не венчана жила, мужчины там были, матом ругалась, пьяно напивалась, карты играла, курила, раздражалась, ругалась, в церковь не ходила, постов не соблюдала, Богу не молилась, помочь ей и записать все грехи. И потом уже священника вызвать, он по-готовому прочитает молитвы и разрешит, может, пособорует. Я думаю, вот таким путем. Батюшка, ну мы не знаем вот степень поврежденности психической. Может быть, действительно человек очень психически болен. Но тогда... предварительно, конечно, Господа попросить, вот, чтобы человек покаялся. А так, когда... Ведь повреждение-то Господь знает. Угу. Вот, и, может быть, с ней и спросу меньше будет. Но попытаться надо, да? Попытаться сколько надо. Возможно. Угу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. А, здравствуйте, раб Божий Николай. Отец Амбросий, у меня вот такой вопрос. Мне уже 52 год. Жизнь бестолковая вся как-то пролетела. Ни работы толковой не было. Всем пьянство, жену ругал. И в доме сейчас разруха. И сейчас получается, что разрыв с женой. Мы венчаны. Что мне делать сейчас? Или это промысел Божий? Так я тогда буду молиться, просить Господа о прощении грехов моих. Или же, ну, я не знаю, как это еще раз. Ну, надо исправиться. Значит, надо исправиться, не курить, не пить. Ведь бесы же, они насильным путем не дают нам рюмку. Вот, и папиросу насильным путем нам в рот не вставляют. И за язык не тяну, чтобы мы ругались. Вот. Конечно, надо терпеть до конца. Вот, жену не оставлять, потому что мирным путем надо закончить свою жизнь. Потому что мы не знаем, в который час Господь нас позовет к ответу. Ну, постараться в церковь ходить постоянно. Вот. И много добрых дел делать. Может, в церкви там помогать, спросить батюшку. Может, когда территорию подмести, или зимой снег убрать. Мало ли там, работы много. Какой батюшка даст? Хоть надо жизнь свою исправить. Я думаю, так. Господь поможет тебе. Батюшка, вот такой вопрос. Сын играет в компьютерные игры, любит выпивать, не слушается в течение 3 лет. Ему 19 лет. Личность его изменилась, как не мой сын. Долго собирался исповедоваться, но не смог, а сейчас не желает. Что делать? Точно так же, потому что мать ему уже не авторитет, и все близкие не авторитет. Ну, кто-то должен из посторонних с ним поговорить. Ну, для примера. Однажды я приехал в Петербург, меня женщина пригласила побеседовать с мальчиком. А мальчику 17 лет. Я, значит, зашел в квартиру, он в другой комнате, даже не здоровается и старается избегать. Но я зашел, поздоровался с ним, говорит: «Здравствуйте». Я говорю: «Ну, ты спортом занимаешься?» «Да, я занимаюсь боксом». Вот. Я говорю: «Какой тебе разряд?» «Первый разряд». Ну, стала о спорте с ним беседовать. Я говорю: «Вот я тоже усиленно занимался 5 лет. С утра до вечера только этим занимался». Вот. Я говорю: «Ты мне хоть покажи, какие удары сейчас делают». Ну, он бой с тенью в воздухе показал несколько ударов. Я говорю: «А у нас совсем по-другому учили». Я говорю: «У нас был тренер, 3-же чемпион СССР». Вот. Я ему показал: «О, у нас, говорит, такого нет». И говорит: «Вы еще помните?» Я говорю: «Ну, конечно, все помню». И когда оказались, что мы по спорту друзья, вот, стали говорить о Боге, и он исповедовался. Это я просто из практики говорю. Потому что мать каждый день ругается, говорит, что ты неправильно делаешь, не так, не так. Он своих уже не привык и не принимает. А когда человек со стороны, то уже по-другому. Конечно, если мама воспитывала своего сына в православной церкви, и вдруг он на каком-то этапе отошел и не ходит в церковь, то до первой беды, как беда его прихватит, обязательно знает, куда идти, и придет покаяться. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Раба Божия Наталья, у меня такой вопрос. Меня смущает один момент во время службы. В общем, когда священник читает Евангелие, после этого две женщины берут такие тарелочки, чтобы, ну, пройти по храму, собрать там подаяние. И они заходят нам вон, и в это время, конечно, врата открыты, они кланяются сначала в сторону престола, потом поворачиваются к людям, кланяется людям, и вот этот момент меня просто выбивает. Вот они как бы, ну, получается, задом стоят к кому. Ну, я спрашивала эту женщину, которая там вот прислуживает, она вот где подсвечники, она говорит, нельзя проходить там вот впереди, перед амвоном, надо обходить икону на аналое, ну, как бы, ну, сзади. А вот на амвоне, говорю, можно, да, она говорит, да, можно. Я говорю, ну, я не знаю, я не видела, что такого. Ну, я скажу, матушка, Вы не смущайтесь. Вы за это не отвечаете. Вот, если батюшка благословил, значит, в этом греха нет. Если вы смущаетесь, помолитесь, чтобы это смущение отошло. И скажите себе, знай себя и довольна себя. А вдруг придет такое время, когда вы будете ходить с тарелочкой и скажете, ну-ка, матушка, давай-ка встань. То же самое сделай поклончик. Не обращайте внимания на это. Конечно, я вот знаю другое, конечно, пострашнее во много раз, тысячу раз, когда в униатской церкви, вот, в алтарь в униатской церкви, они не католики и не православные, а католицисты связаны с православием. Там прям в алтарь входит, мне батюшка сам рассказывал, вот, и сумки ставят на престол, а батюшка сидит на горном месте и принимает исповедь. И всех женщин, и мужчин. Да еще мало этого. Вот. Где проскомедия совершает, там еще лежат сигареты. Вот. Можно закурить. Вот такое есть. И совершают ли другие. Это я говорю в униатской церкви. А, конечно, народ православный, он строго держится. Везде страх Божий. На Западе этого нет. Батюшка, вопрос из Санкт-Петербурга. Как избавиться от последствий греха? Потерпеть надо. Потому что совершил грех. Готовься за этот грех понести наказание. То есть, сам себя наказал человек. Сам себя оскорбил, обидел. Допустим, если ты идешь по дороге и не смотришь под ноги, споткнулся, упал, разбил колено. Ничего, потерпи. Да. Передержи, скажи, так тебе и надо. Это по грехам твоим. Все от нас зависит. Так и в жизни. Человек совершил грех, должен понести какое-то наказание, потерпеть за этот грех. Следующий вопрос. Знакомая крестила детей в старообрядческом храме. В нашей православной церкви они будут считаться крещенными или некрещенными? Если в старообрядческой церкви признают святейшего патриарха и молятся, вот, то это законно. Батюшка, вопрос из Новгородской области. А, даже не вопрос, а просьба. Очень прошу помолитесь, чтобы в выкопанном колодце появилась чистая вода. Господи, помоги. А вопрос такой, батюшка. Когда заканчиваются по времени постные дни? В 16:00 или в 24:00? Ну, скажем так, что ночью никто не ест. Значит, а только... Ну, для примера, сегодня среда. Значит, мы с утра до 12 часов, можно сказать, с утра, и до 2 утра не кушаем, потому что ночью не едят. Вот так. У нас есть звонок. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, я хочу вам вопрос задать. Алло. Наверное, из Беларуси. Я с Долгопрудного. Ну, не белорусская? Ну, почти. Я не белорусская, а русская, но рядом там мы на границе. 3 километра родилась. Разговоры слышно. Вот, батюшка, вот скажите, пожалуйста, вот у нас здесь, в нашем, ну, во дворе умер наркоман сегодня. Когда-то ему давали 10 лет за сбыт наркотиков, в общем, там и сестра продает, и муж сестры, в общем, здесь гнездо вот это вот. И вот он сам, который продает, умер от наркотиков. Могу я за него молиться? Ну, нам никто не запретил молиться. Вот, молитва – это любовь к Богу и к человеку. Молиться надо, потому что мы не знаем, он в каком состоянии находится. Молиться всегда пригодится. Он крещенный, значит, можем молиться. Даже не крещенный. Только в церковь нельзя подавать. А молиться можно, милостыню давать можно. Батюшка, вопрос из Тульской области. Как не бояться болезни и смерти? И можно ли в воскресные дни в храме делать земной поклон? Помолитесь об Иоанне, Анне и Ларисе. Господи, помоги им спастись. Поклоны в воскресенье, в субботу и воскресенье по правилам запрещается детям делать в храме. А дома поклоны можно делать. Даже и в день Пасхи можно делать. Дальше какой вопрос? И вопрос... Сейчас, минуточку, батюшка. Так, как научиться не бояться болезни и смерти? Ну, отдаться в руки Божьи. Все в руках Божьих. И направить себя так, настроить, что когда мы лежим, идем, работаем, говорим с кем-то, очи Господни непрестанно на нас взирают. Он насквозь нас пронизывает. Он все знает. Поэтому разве Господь не знает, какая болезнь у нас? За все Бога благодарить. Если даже Господь попустил какую-то болезнь, значит, надо потерпеть ее. Значит, так надо. Батюшка, вот такой вопрос. Я православный врач, работаю в реанимации. Бывают ситуации, когда погибает некрещенный больной. Родственники хотят его окрестить, а батюшку пригласить для крещения невозможно. Он не живет в нашем городке. Могу ли я сам, без священника, окрестить больного и в последующем подавать записки в храм? Ну, обычно кто работает в роддоме и видит, когда ребенок родился, и он уже посинел, умирает, то в это время медсестра или врач может покрестить. Каким путем? Взять водички. Вот. И на голову. Можно 3 раза. С такими словами. Вот крещается раб Божий. Там Иван или раба Божия, допустим, Наталья. Даешь имя. Во имя Отца. Аминь. Сын. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Поливая. На головку. Вот. Если ребенок умер, записочку эту надо подать священнику, чтобы он отпел. Отпевание там есть младенческое, короткое. Я знала в одного батюшки, у него стояла статуя, какой-то дедушка несет на горбу что-то, и там под резинкой у него много имен. Такие вот женщины, врачи, медсестры передают. Вот собралось человек 50, надо их отпеть. Вот так. Так что можно. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Да, слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Благословите. Батюшка, хочу спросить, вот есть батюшка такой, батюшка Самсон, который похоронен на Николо-Архангельском кладбище. Его очень все почитают, там народу очень много, его там книжки есть специально выпущенные. Вот он там пишет, что нельзя читать молитву шепотом, и нельзя, а ночью можно есть. Вот понимаете, вот здесь какое-то вот смущение, вот как вы к этому относитесь, будете добры, скажите. Ну, я думаю, что это не он говорил об этом, а кто-то вставил, не так понял, что мы можем молиться в уме, ни одно слово не говорить, а можем и шепотом говорить, лишь бы мы понимали, что читаем. Вот. Допустим, бывают такие случаи, вот я еду в дороге, весь день еду машиной, вот, остановился в гостинице. Мы там немножко, допустим, ночью, борща взяли, покушали, помолились, спать ложимся. Весь день не ели. Ничего. Так что можно и шепотом молиться, и в силу необходимости, и ночью покушать. А потом часто бывает, что советы священники дают частные, как бы вот конкретному человеку. Допустим, может быть, кому-то, вот старец Самсун сказал конкретному человеку, что тебе, допустим, ночью нельзя, или тебе нельзя молиться шепотом. А считаю, что это руководство для всех. Поэтому нужно так вот как бы трезво относиться ко всей литературе. У меня вот одна женщина, у нее на квартире одна женщина, молодая, с сыном. Сын уже 10 лет. И вот эта хозяйка говорит: Баш, как быть? Вот они приходят поздно, часов 11, 12, начинают жарить, парить все, картошку жарить и ночью кушать. Да. Но я когда встретил их, я говорю: ну что вы по ночам-то едите? А как? Я говорю: так вот до 7 часов поели, пусть организм отдыхает. А то ляжете, и пища вся у вас там киснет. Все, Башка, благослови, больше не будем по ночам есть. Мы слушаем еще вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросий, добрый вечер. Вячеслав. Батюшка Амбросий, если никакого сомнения у меня нет о пользе Евангелия, это Слово Божие, Господь Бог с нами разговаривает, а вот Ветхий Завет, Пятикнижие Моисеевы и дальше, насколько они полезны читать их? Ну, Бытие, Исход, да, Второзаконие включительно, Пятикнижие, как будто бы да. А вот все остальное, оно пользы для спасения души дает или не дает, не надо на это тратить время. Хотя там интересная история вся, где Бог общался непосредственно с царями избранными, водил народ свой, наказывал его. Ну, я скажу так, что можно прочитать всю Библию от начала до конца. Это можно потратить полгода или год. Вот. Узнать историю Ветхого Завета. Это все-таки книги богодохновенные. Значит, они имеют благодать. Но для нас самое ценное – это Новый Завет. Очень полезно прочитать и Бытие, и Исход, и Второзаконие. Это полезно. Потому что Библия где-то 77 книг. Поэтому называется Библия – библиотека. А слово – книги. Ну, для некоторых бывает и вредно, когда они что-то там выискивают, и потом бывает плохо. Это можем поговорить, может, в среду, задать вопрос. Пачка вопросов еще много. Вот нам тут передали целые списки с вопросами, но есть еще и списки просят помолиться. Передача подходит к концу, поэтому давайте помолимся о здравии Александра, Игоря, страдает винопитием, болящих Надежды, Виктора, Елисаветы, Андрея, Веры, Марии, Алексея, Севастьяна, Евдокии, от Драковицы Екатерины, Леонида, Натальи, Олега, Антонины, Марии, Игоря, Ариадны, Людмилы, Протерея Владимира, Фатини и Сачады, тяжело болящего Владимира, Михаила, Натальи, Ирины, младенца Ники, Андрея. О здравии скорбящих протерея Александра и матушки Галины, тяжело болящих отроков Марии и Анна от 8 до 11 лет, и упокоение их сына, новопредставленного отрока Николая, 8 лет. Дети пострадали 26 сентября, на них налетела машина на тротуаре по дороге в школу, село Ямкино Ногинского района. И о упокоении новопредставленного архимандрита Матфея, новопредставленного Александра, новопредставленного Павла, Владимира, Александра, Зиновии, Иоанна, Матроны, Игоря, Владислава, Владимира Махнача, Савы Ямщикова, Евгения, новопредставленного Андрея, Михаила, Натальи, Александра. Я здравия монахини Иоанны. Архимандрита Авросии, всех, кто трудится для радиостанции «Радонеж». В среду отец Авросий продолжит отвечать на ваши вопросы. А сейчас благодарим вас за внимание и напоминаем, что номер 3132, слово «храм», ваша лепта в строительство храма Вознесения Господня.